Глава 26. Утром меня разбудили. Снова. Когда я вышла из комнаты, даже сразу я не поняла, что происходит. Словно попала на шумный базар или на привокзальную площадь. Такой стоял гомон и шум. Ребята надували плавательные круги и матрасы. С трудом объяснила им, что надуть их мы можем на месте. Мы же с ними ни в автобус, ни в такси не поместимся. Розальва посмотрела на этот бедлам и скрылась в кухне. Потом принесла мне бокал горячего кофе, от которого явственно попахивала восстанавливающим силы зельем. Я благодарно глянула на подругу. Вот кто меня без слов понимает. Не успели мы позавтракать, как позвонила Светлана и велела спускаться вниз, заявив, что нас уже ждет машина. Опять начался форменный базар, напоминая мне сцену из фильма «Один дома», где герои фильма опаздывали в аэропорт. Но мы-то никуда не опаздывали. И как только ученики магической академии, да еще боевого факультета, превратились в эту вот гомонящую, неуправляемую толпу. Каникулы в этом мире явно не пошли им на пользу. Расслабились, совсем забыли о военной дисциплине. Конечно, я понимала, что ребята отрываются по полной. Когда еще такой случай представится? Но, если честно, я немного устала от их общества, хотя раньше оно меня совсем не напрягало. Я, конечно, люблю своих друзей, но иногда так хочется побыть в одиночестве. Прикрикнув, я все же смогла добиться хоть какого-то порядка. Собрав пляжные сумки, все потянулись к выходу. Даже Матвей и Скизи сидели в своих переносках, выглядывая в прозрачное окошечко. Высыпав во двор, мы начали озираться в поисках такси. Но перед подъездом стояла только потрепанная временем газелька. «Ну и где Светка с обещанной машиной?» Послышался гудок от стоявшей перед нами пассажирской газели. Привстав с водительского места, нам рукой махала Светка. Сказать, что я офигела, — это не сказать ничего. Я с опаской подошла к распахнувшейся передо мной дверью машины. Уж больно потрепанным было это чудо автопрома и российских дорог. «Чего застыли? Загружайтесь!» — командовала Светка. Я подошла поближе и удостоверилась, что за рулем была именно она. Одна. Методом опросов и легких пыток было выяснено, что подруга за год моего отсутствия успела сдать на права и арендовала это грузопассажирское чудо на целую неделю, использовав любезно предоставленный ей гонорар Эльфа и Алехандро от съемок клипа. «Все равно эти деньги больше не пригодятся, раз завтра нас здесь уже не будет», философски махнула рукой подруга. «А машина нам еще завтра понадобится. Ты же говорила, портал за городом открывать нужно». Вопрос в том, доедет ли это транспортное средство до нужного нам места. А подруга в это время обернулась назад, спрашивая: «Все уселись? Тогда погнали!» Машина загудела, затряслась, как припадочная. Пару раз чихнула и двинулась с места. Я даже не заметила, как побелели мои пальцы, вцепившиеся в поручень кресла. А потому совершенно не обратила внимания на ставший уже привычным черный джип, посчитав, что его купил кто-то из соседей за время моего отсутствия. Не обратила я внимания и на старенькую семерку, двинувшуюся за нами следом, стоило только выехать со двора. Впрочем, никому не пришло в голову, что пристроившаяся следом серая десятка тоже по нашей душе. Вот только водитель из Светки оказался, мягко говоря, неважный. Или эта старенькая газелька виновата, но мы тащились по улицам города со скоростью беременной черепахи. Мимо нас, обгоняя, проносились другие машины. Кто-то нетерпеливо сигналил, многие, смеясь, махали рукой. Были такие, кто показывали неприличные жесты. Светка, не обращая ни на кого внимания, сосредоточенно рулила, не отводя взгляд от дороги. И вот тут я и обратила внимание на странный эскорт. Три машины ехали строго за нами, не пытаясь обогнать. Хотя в результате пары попыток перестроиться, десятка отвоевала у джипа право ехать сразу же за нами первым номером. Сидевшие в машине мужчины с квадратными подбородками и военной выправкой явно принадлежали к каким-то силовым структурам. А не полиция ли за нами следит? После инцидента на кладбище очень даже может быть. Кто же тогда в других машинах? Окна джипа были сильно затонированы, скрывая своих пассажиров, а ехавшая последняя семерка была слишком далеко, чтобы что-то рассмотреть. Ребятам я не стала ничего говорить. Не хотелось портить им праздник. Понаблюдаю пока за нашими странными сопровождающими. Отвернувшись, поймала внимательный взгляд эльфа. Он, видимо, тоже заметил наш эскорт. Едва заметно кивнул мне. Он пересел на заднее сиденье. По мысли связи я рассказала все Матвею. Кот тоже отправился на заднее сиденье и, усевшись к нам спиной, немигающим взглядом стал гипнотизировать сидевших за рулем десятки людей. Я немного успокоилась. Если что-то пойдет не так, они нас предупредят. И я в очередной раз порадовалась, что мы завтра отправляемся в ставший уже привычным магический мир. Натужно пыхтя, наша машина выехала на закрытую стоянку при аквапарке. Место нами было заранее забронировано и оплачено, а вот у наших провожатых с этим возникли некоторые трудности. В результате на территорию стоянки все же въехала десятка, припарковавшись неподалеку от ворот, а вот остальные так и остались за воротами. Пока мы выгружались, Матвей шмыгнул под соседнюю машину и исчез из поля зрения. Пошел на разведку. Купаться он все равно не собирался, воду кот не любил категорически, в отличие от Скизи. Даже оставаясь кошкой, она любила поплескаться в ванной. Попросила его быть осторожным, проверив в своем рюкзаке маленький планшет, подсоединенный к ошейнику кота. В аквапарке мы разделились, разойдясь по раздевалкам. Мальчики налево, девочки направо. Горки, бассейны с теплой водой и другие аттракционы привели всех в полный восторг. Ребята резвились, как малые дети. Только иногда ловила Макса на том, что он замирал, окидывая территорию взглядом, словно пытаясь все запомнить. Когда он подзавис в очередной раз, я тихонечко подошла и шепнула ему на ухо. Вернее, куда дотянулась. «Сфотографируй». «Точно!» — отмер он и умчался в раздевалку за телефоном. А я в очередной раз вытащила из непромокаемой косметички планшет, проверяя место расположения кота. Маленькая точка медленно двигалась по территории стоянки, у самого забора. Когда Макс притащил телефон, началась фотосессия. Все просили сфотографироваться и группой, и врозь. Обедали мы в кафе, здесь же, на территории аквапарка. Для гостей этого аттракциона были предоставлены все условия. А на наших браслетах, надетых на руку, значилось время до 6 вечера. Когда пошли обедать, я позвала Матвея. Не оставлять же нашего разведчика голодным. За соседними столиками все умилялись на 2 милых котиков, обедающих в нашей компании. После обеда я предложила полежать немного на шезлонгах, чтоб, как говорится, улеглось. Матвей забрался мне под бок и рассказал о том, что ему удалось узнать. В серой десятке, как я и предполагала, за нами следовали бравые работники полиции. Они въехали на территорию стоянки, банально предъявив свои корочки, и теперь постоянно переговаривались по рации. Отрабатывалась версия с сектой, устроившей инцидент на кладбище. Хотя никто серьезно не пострадал, даже наоборот, члены готской группировки вдруг прозрели и решили вернуться к нормальному образу жизни. Но не все. И вот они-то и рассказали о неведомо откуда взявшемся черепе, который творил невероятные вещи. Правда, оживленную мышь и ходячий скелет полицейские посчитали обычным массовым гипнозом. Оттого и заволновались. Неучтенный человек, владеющий такой мощной силой внушения, может быть опасен, решили в органах. Вот поэтому за нами был приставлен наряд полиции, впрочем, как за остальными членами готской группировки. В старенькой пропыленной семерке оказался знакомый уже мне батюшка. Не зря священнослужитель так подозрительно на меня поглядывал. Все-таки ведающий. Но эти не будут вмешиваться, если не почувствуют с нашей стороны никакой опасности. Хотя не стоит списывать их со счетов. Я еще раз напомнила коту, что не нужно было так издеваться над старой женщиной. На одну проблему было бы меньше. Он виновато поджал уши. А вот пассажиры загадочного джипа обеспокоили меня всерьез. Матвей так и не смог ничего о них узнать. За то время, пока он сидел под их машиной, они не произнесли ни слова. Оставалось надеяться, пока они все вместе следят за нами, никто не решится напасть на нас первыми. Праздник удался. Когда вышло наше время, и ребята, уставшие, но довольные, слегка качаясь на ходу после многочисленных спусков и подъемов на горке, выходили из аквапарка, я посоветовала оставить надувные игрушки здесь же. В ответ Айвар упрямо покачал головой. «С собой возьму». Оставалось надеяться, что портал вместит все наши пожитки, иначе часть из них придется бросать прямо в чистом поле. Самим бы уйти. Когда все уселись в газельку, я рассказала, что за нами установлена слежка. Ребята сразу прилипли к окнам, высматривая наших преследователей. «Детский сад, на выезде», — только и могла сказать я. «Вы хоть понимаете, как это серьезно?» Буквально на глазах вся группа снова превратилась в боевых магов. Даже взгляды изменились. Пока Светка все так же не спеша ехала к нашему дому, состоялся военный совет. В свой мир решили уходить этой же ночью. Ближе к утру, когда улицы пустынные и каждая машина на виду. Были проработаны еще несколько планов на случай, если уйти из города обычным путем не удастся. Во дворе мы демонстративно оставили газель напротив нашего подъезда. Да простят меня жильцы дома, но уже к концу недели ее заберет хозяин. Поднявшись в квартиру, Светка, Валелиор и Матвей засели за ноуты, постоянно переговариваясь и советуясь между собой. Айвар с Алехандро поднялись на чердак, сообщив, что там свободно можно пройти в любой подъезд и выйти незамеченным. Ольма, Роза, я и Макс паковали вещи. Самое ценное ребята складывали в свои рюкзаки. Остальное помещали в ящики и сумки, помечая их по степени важности. Роза принесла свою метлу, и я засунула ее в свой рюкзак к моей ладушке. Туда же отправились остатки драгоценностей, ведьмовская аптечка, портальный кристалл и немного одежды. Я взяла с собой парочку джинсов и футболок. Увы, но метлы заняли почти весь пространственный карман. Два десятка учебников заполнили остальное место. Рюкзак Ольмы был битком набит модными журналами, одеждой и обувью. Сверху хищно торчали острые каблуки туфелек на шпильке. Макс заполнил свой самыми важными записями и фотографиями, как и рюкзаки остальных ребят. Только Валелиор положил в свой страшную черную книгу в обложке из человеческой кожи, предварительно запаяв ее в несколько пластиковых пакетов. Остальное удалось компактно сложить в несколько спортивных сумок, а хрупкие вещи — в коробке, включая кактусы, над которыми Розальва тряслась, как настоящая наседка. Светка без зазрения совести тратила остаток денег на моей карте, завершая последнее приготовление. Эльвинг с котами дежурили у окон, наблюдая за нашей охраной. Вскоре Светлана засобиралась домой. Уходила она огородами, через чердак, на всякий случай переодевшись в просторное платье, найденное здесь же, среди сушащегося на веревках белья. Под платье на нее намотали несколько полотенцев, и вот уже перед нами полноватая пожилая дама в очках и в платочке, найденном там же среди свежепостиранного белья. Взамен взятого я прикрепила прищепкой пару денежных купюр. Не хватало еще, чтоб нас посчитали банальным варьем. Айвар проводил девушку до выхода из последнего подъезда, очень удачно скрытого разросшейся сиренью. Эльвинг, продолжавший следить за машинами, сообщил, что ее уход остался никем не замеченным. А через еще полчаса сказал, что место уехавшей десятки заняла другая машина. Видимо, произошла смена караула. Дважды звонили в дверь. Привезли бобины с фильмами и новенький ноут с десятком запасных батарей. Макс сразу же подхватил его и скрылся в моей комнате. Пошел перекачивать информацию. Так к нашим вещам добавилась еще одна коробка, куда я дополнительно закинула горсть заполненных флешек. Вот не зря я их купила. Уговорила ребят немного поспать, по очереди сменяясь у окон. Свет мы выключили, оставив его только на кухне. Благо окна выходят на другую сторону. Когда в квартире наступила тишина, я, взяв лист бумаги и ручку, села за стол. Первое письмо написала родителям. Его я спрятала в сейф. Туда же положила несколько фотографий. Подумав, сунула в рюкзак еще и любимую плюшевую игрушку. Второе письмо было для Пашки. Его я положила на самое видное место, посередине кухонного стола. Последние несколько дней мы с ним не виделись, хотя это и к лучшему. Не хотелось, чтобы из-за нас у парня были проблемы. Матвей запрыгнул ко мне на колени, и я запустила пальцы в его пушистую шерсть, как обычно делала, когда сильно нервничала.